Он вскочил на ноги и кинулся было вслед за колдуном, вспомнил про неважное, но необходимое, и, вернувшись на секунду к хижине, сунул ноги в кроссовки. Теперь подземный дух Нугу, конечно, годился для самой роскошной рекламы и самой незаменимой в мире обуви. Пока дух Нугу участвовал в рекламной паузе, сам колдун каким-то чудесным образом уже успел преодолеть горящий лабиринт. Ты видела, как он прошел? Ник, это невероятно. Все ясно. Взбодрился Ганнибал от того, что придется действовать по своему собственному плану. Он представил себе, как трескуче. В мгновение ока вспыхивает на нем соломенный наряд духа. Разбежался, подпрыгнул в кроссовках и перемахнул через ограду в безопасном месте. Гулу двигался прямо в направлении дерева, на котором располагался наблюдательный пункт Аннабель. Заметив это, Ганнибал успокоился за судьбу девушки и, ведомый своим врачебным долгом, пару раз обошел жуткое огненное пятно. Тем, кого он в нем пересчитал, требовалась помощь разве только могильщика. Черные остовы джипов были похожи на черепа драконов, у которых напоследок дымились ноздри, и аспирант вспомнил про коллекцию Джерри Майи. Да, ему очень хотелось как-то отвлечься от вида обгоревших трупов. — Ник, я прошу тебя, — отчаянно взмолилась из далекой тьмы Аннабель, — что ты там застрял? Он идет сюда, я не знаю, что делать. Мне спускаться? — Подожди, — сказал Ганнибал. — Ник, ты горишь! Ганнибал и сам уже чувствовал, что весь в жару. Тут он кинулся на землю, перекатился туда-сюда, но казалось ему, что жар становится все сильнее, и вся плетеная солома трещала на нем, будто пылая. «Ник, что ты делаешь? Тебе плохо? Все уже погасло?» Оказывается, просто-напросто затлела соломенная бахрома ритуального костюма, когда аспирант приблизился к краю бензинового аутодафе. Опомнившись, Ганнибал вскочил на ноги, закашлялся, потому что весь дым полез внутрь. «Разденься ты, наконец!» «Рано, рано, говорю тебе», — огрызнулся аспирант, потому что как бы ни кашлял и каким бы пугалом ни казался со стороны, а особенно сверху, он чувствовал себя уверенно только в образе местного страшилы. Уверенно настолько, чтобы слегка дымясь решительно двинуться вслед за старым колдуном в сумрачную чащу, где, наверное, еще таились недобитые молнии и недожженные горючим враги. — Ник, куда ты? Помоги мне спуститься! — Рано! Он знает, что я здесь! Он прошел и махнул рукой! Ганнибал посмотрел в свои прорези на темные деревья, еще различимые в отблесках затухавших огней, и растерялся, забыв, на каком из них он оставил своего вперед смотрящего. — Где ты, Аня? — Прямо над тобой. Вынь приемник из уха. — Не могу. — Черт возьми, да сними ты этот идиотский колпак. — Кто здесь этнопсихолог? Какая-то бомба просвистела мимо и стукнулась о землю. Еще одна кроссовка, белая, пухленькая, хорошо созревшая на верхних ветках кроссовочного баобаба. Ганнибал поднял руки и подхватил вторую, тяжеленькую. «Спасибо!» — раздалось два голоса Аннабель. И, наконец, Ганнибал увидел ее всю, хотя, впрочем, увидел одни только очертания, как когда-то осенним московским вечером на автобусной остановке. «Тебя и поцеловать некуда!» — сердито пробормотала Аннабель, поднимая с земли карабин. «Чудовище! Франкенштейн!» «Где Гулу?» — спросил аспирант, пропустив комплименты мимо ушей. «Там!» — указала Аннабель. «Там! Сейчас увидим!» Старый Гулу стоял среди кустов над убитым леопардом. Когда чужаки подошли, он произнес какое-то слово, и тут же вспыхнул острый луч шпионского фонарика. Ганнибал вздрогнул. «Он просил света!» — поспешила сказать Аннабель. Пятнистый красавец лежал, вытянувшись, словно в прыжке. У него на боку чернела рана. «Ты Гулу!» — невольно произнес Ганнибал. И комок застрял у него в горле. Он удивился самому себе, но этим даже усугубил свои чувства. В глазах защипало, и все стало плохо видно. Казалось, убили старого боевого товарища.